очередным режиссерам никогда ничего не дарит. А главному, как только я выпустил первый спектакль, ко мне потянулись кто с творогом, кто с яйцами. Ну, яйца — это натуральная штука. Шутка, но в Ленкоме были, очевидно, дурные традиции. Но ведь это же приятно, когда подарок заслуженный от чистого сердца. Нет, это неприятно, потому что это усложняет жизнь. Если принимать подарки, то можно войти в очень сложные тупиковые ситуации со своими работниками. Я помню, как мне однажды пытались дать взятку за то, чтобы я принял на работу одну артистку. Крупную взятку? Одна женщина из технических служб находилась в состоянии крайнего волнения, которое передалось и мне. «Марк Анатольевич, вам тут оставили кое-какие документы, и подала мне дрожащей рукой конверт, явно не обладая опытом дачи взяток. И моя рука задрожала, и мы какое-то время вместе держали этот конверт. Какое-то подлое любопытство во мне сыграло, и я на ощупь понял, что денег немного. И вот здесь вместо того, чтобы сказать «вон, что вы делаете», я заплакал. Вернее, мы вместе заплакали, и я со слезами на глазах ее поцеловал. Она поцеловала меня. Была длинная, долгая сцена, минут на 15. «Вы действительно заплакали?» «У меня действительно увлажнились глаза, и мне стало ее очень жалко. Сейчас я как-то научился уходить от таких деликатных, сложных ситуаций во взаимоотношениях». Марк Захаров — деликатный и внимательный начальник. Однако, как только он пришел в Ленком 25 лет назад, это ему не помешало уволить сразу нескольких человек за выпивку. Но ведь 50, а то и 100 грамм коньяка перед выходом на сцену в русском театре никогда не считалось преступлением, а даже полагалось доброй традицией. Вы решили ее нарушить? Тут вы немножко хватанули. Грамм 30-40, я понимаю, что от этого лучше заиграешь. Но вы-то, когда были артистом, позволяли себе перед выходом на сцену? Нет, я не святой, и у меня нет особых нравственных заповедей, через которые ни за что нельзя перейти. Но относительно алкоголя на сцене у меня есть, я это считаю преступлением. И если ты серьезно относишься к своей профессии, то выходить к людям в нетрезвом виде — действие на грани уголовного. Я эту мысль, в общем, внушил артистам. И через какие запреты вы не позволите себе перейти? Ни при каких обстоятельствах, ни за какие деньги? Я не смогу повредить здоровью человека. Вообще человека для меня заповедь «не убей» весьма существенная. Я сюда отношу травмы, связанные с повреждением здоровья. У нас был случай, когда на выпуске «Варвара и еретика» артист получил тяжелую травму. Я не виноват, но я все равно виноват. Придумана мной, декорация мной же утверждена. И если бы, не дай бог, это кончилось трагически, спектакль бы никогда не пошел на сцене, каким бы он гениальным ни был. Тригорин, преуспевающий писатель, мечтал на самом деле только ловить рыбу. Преуспевающий режиссер Захаров испытывает нечто подобное. Во мне сидит некое графоманство. Люблю чистый лист бумаги, много карандашей, и когда лист покрывается какими-то записями, это мне доставляет первобытное животное удовольствие. Марк Захаров по жизни — трагик или комик? Суть его комедийная, а внешне чаще всего выглядит, как отмечали многие, мрачной и унылой личностью. Есть во мне...